Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Мир вам и приветствую вас любовью Иешуа Мессии. Мы сегодня с вами поговорим на тему, очень важную тему. Очень много в Писании написано на эту тему. Мы будем с вами говорить о мире Божьем. Тема называется так: «Мир Божий». Мир Божий. И вы знаете, мы поговорим с вами, что такое мир и о каком мире написано в Слове Божьем, как его приобрести. И интересно даже, что сегодня как бы настолько даже приветствие поменялось, я бы сказал. Иногда там приходишь в какую-то общину или встречаешь каких-то верующих людей, и им говоришь: «Шалом вам». Ну, как бы мир вам, да, Иешуа так приветствовался, Авраам так приветствовал ангелов, и один из них был Господь, когда пришли к нему. А они как бы смотрят на тебя: ты неправильно со мной приветствуешься, ты мне как бы должен сказать именно: приветствую тебя, да. И ты думаешь, как бы, ну, ведь, то есть настолько как бы попытались уже удалить даже приветствие, которая, в принципе, несет очень большой смысл. Потому что, когда ты говоришь «шалом», ты говоришь: «мир тебе, Божий мир, да пребудет на тебе». Понимаете? То есть это не просто «шалом», а это «мир Божий, да пребудет на тебе». Потому что мы поговорим с вами, что значит вообще слово «шалом» и сколько много сокрыто в нем. И насколько важно понимать и осознавать всю ту духовную информацию, которая несет это слово. Так что же такое мир? Давайте откроем Исаия, 53 главу, 5 стих. Мы оттуда начнем с вами. Исаия, 53 глава, 5 стих. И тоже очень интересно, там, в этом стихе, я как бы из перевода нашего совсем по-другому изначально понимал его, но когда углубляясь и изучая оригинал, то понял, что здесь закрыта очень большая глубина. 53 глава, 5 стих. Смотрите, что написано. Читаем вначале по-русски. «Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Амин. И здесь, знаете, здесь написано: наказание мира нашего было на нем. И я все время это представлял, как вот, знаете, наказание всего мира, то есть вот всего мира нашего, в котором мы живем, оно было на нем. И когда я начал смотреть в иврит, то в иврите там написано, используется слово «шломейну», да? То есть не используется слово «улямейну», как «мир наш, который вокруг нас», а используется именно слово «шломейну». То есть, если вот мы переведем, как здесь написано, наказание внутреннего мира нашего он понес, чтобы мы обрели мир, да, чтобы внутри нас был мир, то это совсем по-другому слышится и совсем по-другому понимается. Когда ты осознаешь, что Иешуа, он заплатил цену, чтобы у каждого из нас был мир, внутренний мир. И поэтому слово «шалом», ну, не только поэтому, вообще в иврите так слово «шалом», мы знаем, что это мир, за который было заплачено, да, шалем, ли шалем, да, мир, за который было заплачено. То есть это мир, за который кто-то понес какую-то цену. И в данном случае Иешуа, он понес великую цену за каждого из нас, чтобы внутри нас был мир Божий, чтобы Бог царствовал в нас. Вот это слово «шлумену». И вы знаете, если мы возьмем пример какого-то долга, у кого были долги когда-нибудь в жизни? Вот у меня тоже были долги. И еще до того, как я пришел к Господу, я очень много неправильно ездил на машине, и у меня там накопилась очень большая сумма, меня там вызывали, я не ходил. И в конце концов там была сумма что-то около, по-моему, 50 тысяч, что-то такое. И каждый месяц, то, что я туда звонил, на 500 шекелей сумма поднималась. И это, знаете, это меня настолько, как бы мне было плохо от того, что каждый месяц эта сумма еще больше растет. То есть это как бы гнетет на тебя, а я тогда вообще не представлял, как я могу вообще такие деньги, я не работаю там, только школу закончил, у меня ничего нету. Как я могу вообще когда-нибудь расплатиться с этой суммой, если каждый месяц оно еще растет и на такую сумму, на 500 шекелей, и определенный процент вырастает. И тогда, это были как раз только то время, когда я покаялся и начал делать какие-то первые шаги к Богу, чтобы расплачиваться со своими долгами. И Господь по милости своей, тогда мы написали письмо, что моя жизнь начала изменяться, что Бог действует в жизни. И вы знаете, тот, наверное, человек, который читал это письмо, его Господь коснулся сердца. Потому что мне сократили тогда на 15 тысяч, на минимум, вот, который я должен был изначально заплатить, без всяких процентов, без ничего. Сократили на 15 тысяч, чтобы я заплатил только тот минимум, и поделили еще на платежи на каждый месяц, чтобы я выплачивал там по 1000 шекелей в течение какого, и сумма не растет. И тогда пришло, знаете, вот как какое-то облегчение, что ты уже не под гнетом вот этого долга, который ты должен платить, а что есть свет в конце туннеля, который Господь дает. Но это такой маленький пример. В духовном мире на самом деле вот эта вот цена, которая была заплачена, она нас намного больше. Ты осознаешь, что ты уже не должник. Мы уже не должники, понимаете, братья и сестры? Потому что мир, который внутри нас, за него была заплачена великая цена. И эта цена Иешуа Мессии. Нету долгов, нету задолженности. И вот это вот чувство, что ты уже не должник. В иврите там очень интересно написано, я запишу, как написано в иврите этот стих. Первая часть, она переведена довольно хорошо, а вторую часть, ее можно также посмотреть перевод и по-другому. Там написано так: Мусер Шломейну Шломейну Аляв. Вебехеврато нирпа лану. Это то, что написано в иврите. Мусер шломейну алав. Вебехеврато нирпа лану. И давайте посмотрим на смысл этих слов, если мы будем переводить напрямую. Мусер — это как бы передает или воскладывает ответственность. Шломейну — это наш мир. Передает или воскладывает ответственность за наш мир на него. На него — это кого? На Иешуа Мессию. Да? То есть с этого момента Иешуа Мессия, он тот, кто ответственный за наш внутренний мир. И эта ответственность воскладывается на него, как написано здесь. Дальше. בחברתנו נרפא לנו. Хевратейну можно перевести за счет того, что бехеврато, да, бехеврато нирпалану, бехеврато нирпалану, за счет его дружбы к нам, он исцеляет нас. За счет его дружбы к нам, он исцеляет нас. И вы знаете, это тоже интересно. Почему? Потому что в Иоанна 15:15 помните, что Иешуа сказал? Я уже не называю вас кем? Рабами. А кем я называю вас? Друзьями. Я называю вас друзьями с этого момента. То есть вы становитесь моими друзьями. А в Исаии 53 главе, если вот напрямую переводить, то написано, так как Он становится нашим другом, Он исцеляет нас. Да? По дружбе, так как Он становится нашим другом. И это тоже интересно, то есть первое, то что наш мир, он полностью зависит от Него, и наш мир воскладывается на Него, и ответственность за наш мир. В Исаии в другом месте написано, если у нас будет время, то мы зачитаем, что Иешуа, он князь мира. Да? Есть место, которое говорит конкретно о Мессии, написано, что он князь мира. И то, что когда он придет, то мир будет через него распространяться в сердца и на всей территории. И это не просто только заплачено, но есть тот, кто все время ответственный за мир, который внутри нас, и это Иешуа. Мир, за который заплатил наш самый лучший друг, как он назвал нас, это Иешуа. И это первое, вы знаете, то есть мир, за который внутри нас, этот мир, который освобождает нас от долгов, который дает нам спокойствие, что мы уже не должники больше. Не должники по тем грехам, которые мы сотворили в нашей жизни, потому что кровь Иешуа Мессии покрыла нас. Не должники в этом мире, потому что Он заботится, чтобы этот мир был внутри нас. И это первое. Второе. Мир, если мы будем смотреть в свете Священного Писания, в Исаии также, в 26 главе, в 12 стихе, давайте откроем, Исаия, 26 глава, 12 стих. «Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши Ты устрояешь для нас». Аминь. Господи, Ты даруешь нам мир, ибо и все дела Ты устрояешь для нас. И знаете, здесь в иврите тоже интересно написано, «Коль маасену поолат лану». Все наши дела, если напрямую переводить, работают для нас. То есть все, что мы делаем, оно работает для той цели, которая была поставлена. И вы знаете, я не раз переживал вот этот вот часть мира в своей жизни, когда, особенно вот даже недавно, когда мы купили кровать для детей, и надо было ее собрать. Там много частей. И в общем, и знаете, инструкция не такая, как в Икее, что там как бы по каждому этапу тебе написано, такой болтик используй, такую часть используй. А он нам говорит, ну, знаете, это такая инструкция, как для Нагорим. А там просто рисунок кровати один нарисован, и все. Это вся инструкция. И такой пакет болтов. Иди, как бы догадайся, как там все это собрать, куда какой болт вставить и что сделать. Да? И какую часть какой приставить. Ну, в общем, я так помолился, чтобы Господь мне дал мудрость и помог вообще, как это все сообразить. И вы знаете, кровать я быстро, за один день, вот действительно, раз собрал, я даже удивился. Ну, как бы не переделывал ничего, не надо было переставлять части, перекручивать болты. Каждый болтик попал в свою дырочку, как надо было, и все, как бы, ну, сам каркас кровати собрался, все было хорошо. Я такой думаю, ух, слава Богу, как Господь вот так вот, знаете. А там потом еще ящик остался, который надо собрать. И, ну, как бы, я ящик не успел собрать, и через неделю взялся собирать ящик. И начал я собирать ящик, и на этом ящике Господь мне показал, знаете, когда Он не рядом, как можно переделывать одну и ту же вещь 10 раз. Я его так собрал, потом понял, что неправильно собрал. Разобрал, заново там неправильно болтики вставил. Я его собирал, ну, небольшой как бы ящик, столько же, сколько времени я собирал кровать, целую большую кровать. И для меня это было, знаете, как такой еще один Бог урок для меня показал, что вот смотри, когда я с тобой, то каждый болтик, каждая дощечка, она становится на свое место. И есть мир, как бы хорошо, а когда меня рядом нет, то ты будешь как бы 10 раз переделывать, и ты теряешь мир. Этот стих именно об этом говорит, что когда ты даруешь нам мир, ибо все наши дела ты устрояешь для нас. А когда дела не устрояются, то человек теряет внутренний мир. И уже как бы не получается, ему нехорошо. Может быть, у вас всегда все получается, но у меня иногда не получается. И тогда вот этот мир уходит, теряешь его. И тогда, возможно, нужно задуматься, когда не получается, а почему в данный момент у меня не получается, или для чего, что Господь хочет проговорить к моему сердцу. Потому что мы же верующие люди, и мы знаем, что все содействует к нашему благу. То есть вторая часть, те вещи, которые мы делаем в нашей жизни, когда в них есть Бог, когда мы это делаем в Его славу, то в нашей жизни это всегда будет приносить мир и радость. А когда, возможно, мы что-то начали делать, и Бога там нету, то это будет, как бы, мы будем терять мир, который Бог дарует нам. Это вторая часть мира. И третья часть мира – это отношения с близкими нам людьми и окружающими нас. Отношения с близкими нам людьми и окружающими нас. В 1 Петра в 3 главе, давайте откроем, 1 Петра 3 глава. Там тоже очень интересно написано. 1 Петра 3 глава, 7 стих. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Амен. И здесь интересно, знаете, то есть показывается отношение между мужем и женой, и показывается, что когда нету правильных отношений, когда муж, допустим, неправильно относится к своей жене, то это станет для него преградой в молитвах. То есть потеряется мир, во-первых, в семье, и потеряется мир, конечно же, с Богом. А что значит преградой в молитвах? Конечно же, человек будет молиться, но плода у его молитв не будет. Понимаете? То есть, как бы, преграда, это значит, твоя молитва, она с тобой осталась. Она никуда не ушла. Должна уйти в небо, осталась с тобой. И мужья, как написано здесь, то есть нам нужно следить, обращаться благоразумно с нашими женами, как с немощными сосудами, оказывая им честь. Да? Конечно же, то есть я сейчас не говорю о перекосах, когда жена говорит, ну или считает, что к ней нужно относиться как к вашему величеству. Да? Что я королева, и меня надо по-королевски принимать. Ну, такой жене нужно как бы сделать своего мужа королем для начала. И тогда ее все будут принимать по-королевски. Понимаете? То есть, как бы, я говорю о обычных ситуациях. Жена, как здесь тоже написано, да, должна чувствовать, что она сонаследница благодатной жизни. Конечно же, также мы здесь поговорим о отношениях родителей и детей. Писание тоже об этом говорит, что отцы, допустим, должны правильно относиться к своим детям, не раздражать. Матеря тоже в слове, как написано в притчах, да, Тора матери. То есть должны быть построены правильные отношения между родителями и детьми. Если нет правильных отношений, то это, конечно же, тоже повлияет на мир с Богом и на вообще всю семью. И последнее – это отношения с людьми, которые вокруг нас. Мы помним этот стих, когда написано то, что если ты приходишь к жертвеннику, и ты вдруг вспоминаешь, что что-то у тебя есть с братом твоим, ты должен оставить жертву и пойти примириться с братом твоим. То есть, если есть какие-то ссоры, какие-то натянутые отношения, и нету мира, помните, мы говорим с вами о мире Божьем, а его нету, то жертва, она не будет принята, даже если я принесу самую большую жертву и самое хорошее. Это все будет напрасно. Когда нету мира в отношениях, то это может стать стопроцентной проблемой в отношениях с Богом. И Бог призывает нас быть в мире с людьми. В псалмах, в 4 главе, в 5 стихе написано: «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешьтесь». В иврите, знаете, очень интересно написано. Рагзу, то есть написано, вы будете гневаться, ну, как бы никуда ты не денешься. Рагзу, а валь, когда вы злитесь или гневаетесь, аль ихату, да, не согрешайте в гневе вашем. Амру беливавхем, скажите внутри сердца вашего. Аль-Мошхевхем, когда приляжетесь в дому и успокойтесь. Интересный, как бы, принцип пойти прилечь и успокоиться. Да? Внутри сердца поговорить с собой и успокоить себя. Да? Написано «дому», и еще написано «дому весала». То есть салас хей в конце. Успокойтесь навсегда. В том смысле, как бы больше к этой не возвращайтесь. Да? Потому что другой стих есть, который говорит, что если вы как бы еще раз возвращаетесь к той же самой проблеме, о которой уже было сказано, то ищите ссоры. Хорошее такое скажем так, прием успокоиться, пойти прилечь. У китайцев у них вообще интересные приемы по успокойству. Они днем могут поспать полтора часа, ну, как бы на работе. Но они работают тяжело с утра и до вечера, до ночи, до 11 часов ночи. И днем пойти поспать полтора часа, успокоиться. У некоторых, я слышал, даже есть там при входе статуя этого начальника, да, и рядом бита лежит. можешь все, что хочешь высказать. Ну, я не, как бы, это не пример, как успокаиваться, да. Но пример, как успокоиться, это как здесь в Писании написано. Пойди, приляжь внутри сердца своего, поговори с собой и успокойся. Успокойся навсегда, в том смысле, больше не вспоминай это. Вторая часть мира, или четвертая часть мира, о которой я хотел бы сегодня с вами поговорить, это состояние удовлетворения и полноты. Состояние удовлетворения и полноты. Мир, если мы посмотрим также шалом, да, то здесь также есть шалем. Это полный, законченный. В нем есть полнота. То есть ничего больше, кроме этого, не надо. Совершенный, полный мир, в котором нету недостатка никакого. И вы знаете, мир, когда он внутри нас, то это чувство достатка, что у тебя все есть, тебе всего достаточно в твоей жизни. Это сердце, о котором мы с вами говорили, благодарное сердце. Вот это состояние мира, не состояние зависти, что у кого-то там что-то есть, а у меня нет. А состояние покоя. У меня то, что у меня есть, то, что мне дал Господь. Это полнота, этого достаточно. Чувство полноты, то есть то, что всего хватает, нету недостатка. Есть полнота в нашем Мессии, и нету зависти. В Писании написано: кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей. Да? То есть зависть, она изнутри нас разлагает. Наши кости гниют от этого. А сердце, которое довольное, которому всего хватает, это жизнь для тела. В иврите там вообще интересно написано. В иврите написано то, что сердце вылечит, вот такое кроткое сердце, оно даже может вылечить жизнь по плоти. Да, то есть неправильные какие-то вещи, которые происходят в твоей жизни. Хаи басарим лев мирапе, вереке фацамот кина. Гниль для костей, она разрушает нас. Это гниль, это наши кости начинают гнить. То есть быть благодарным, это большая привилегия каждому из нас, которому дана. Мы должны быть благодарными нашему Господу всегда в нашей жизни. Это большая часть в Божьей жизни для каждого из нас. И это то, что 100% будет давать нам мир. Да, мы говорим с вами о шаломе, о нашем мире внутреннем. Когда ты рад, когда ты доволен, это то, что дает мир внутренний тебя. В Исаии, в 26 главе, в 3 стихе, давайте откроем это место, Исаия, 26 глава, 3 стих, это следующая часть мира, Исаия, 26 глава, 3 стих, там написано: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Аминь. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. И вы знаете, источник мира – это уверенность в Боге. Уверенность в Боге, которая укрепляет также и наш дух. Это то, что здесь написано. В иврите написано: «Ецер самух тицер шалом». Тоже интересно, чтобы вы увидели, как написано в иврите. Мы говорили с вами, что внутри нас есть Ецера и Ецертов. И здесь вот В иврите написано так: «Ецер», то есть то, что производительное, то, что производит нас, «самух», полагающийся на кого-то, да, «надежда», «лисмор», надеяться на кого-то. Производитель, полагающийся на Бога, создаст внутри нас мир. То есть надежда, которая не постыжает, когда мы надеемся на Бога, она производит внутри нас мир. Мир, который ничто другое уже не сможет отнять. Но внутри нас должна быть вот эта вот надежда, производитель надежды. И он будет производить внутри нас мир. Мир, потому что на тебя уповаю или надеюсь. Потому что в тебе я уверен, если так вот перевести один. Мир, потому что в тебе уверен. То есть, чем больше мы уверены в нашем Боге, чем больше мы надеемся на нашего Бога, тем больше это будет производить мир внутри нас. Тем больше его мир будет наполнять нас. Это то, что показывает нам Слово Божье. Мир, потому что уверен в тебе. Мир, потому что надежда, которая не постыжает, создает этот мир в нас. Мир – это полная уверенность в Боге. Чем больше мы полагаемся на надежду, которая не постыжает, тем больше Бог производит мир в нас. Филиппийцам в 4 главе 6 по 7 стих написано: «Не заботьтесь ни о чем». Это очень известное место. «Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий», опять же таки, «мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Иешуа Мессии». Мы видим, что мир Божий, он сохраняет наши сердца. Мы видим, что мир Божий, он сохраняет наши мысли и направления в Иешуа Мессии. И этот мир Божий приходит от того, что когда мы надеемся на Бога, а не на человека, когда мы уверены в нашем Боге, эта уверенность вкладывает мир в наше сердце. Уверенность в Боге, уверенность в спасении в Иешуа Мессии. Мир – это, конечно же, благословение, которое Бог дает. Как мы зачитали, просто открывать свои желания перед Господом. В благословении Аарона, которое Ростислав поет в конце каждого собрания, в нем тоже есть часть мира: «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». И здесь тоже очень важно, знаете, когда мы лицом к лицу к Богу, когда мы можем встретиться и поднять свою голову по отношению к Нему. Помните, когда ситуацию Каина и Авеля? Один из них не мог поднять головы своей по отношению к Господу. Почему? Потому что Господь сказал ему: когда делаешь добро, не поднимаешь ли головы своей? А если грех лежит у дверей сердца твоего, опускаешь голову свою. Но Каин тогда не понимал. Мир Божий приходит тогда, когда мы можем стоять перед Богом в покаянии и нести ответ за те вещи неправильные, которые мы делаем в своей жизни. Сейчас давайте посмотрим, я думаю, последнее место на сегодня, оно такое самое тяжелое, это Исаия 45 глава, 7 стих. Исаия 45 глава, 7 стих. Это место одно из самых тяжелых на иврите. 45 глава, 7 стих. Я зачитаю его на русском, потом мы посмотрим на иврите. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Аминь. И здесь то, что интересно, первое написано, как вы думаете, в иврите написано «Юцер ор веборе хоших». Почему-то в иврите написано, что именно «произвожу свет» и именно «создаю тьму». Как вы думаете, почему? Почему Бог производит свет, а именно тьму ему надо создать? И вы знаете, изучая также многие взгляды мудрецов на это место и также наши источники, то есть очень много разных мыслей по поводу этого стиха. И многие люди размышляли о нем. Почему Господь производит свет, а создает тьму. И я думаю то, что и как часть мудрецов тоже думает, производит свет, потому что Бог есть свет. И поэтому ему не надо создавать свет. Он сам есть свет. И из него этот свет исходит в нашей жизни, из него этот свет исходит в жизни других людей и на этот мир. То есть он есть свет. Нет в нем никакой тьмы. То есть Бог, он только свет. В нем нету никакой тьмы. И поэтому тьма, как составляющая, ее нету в Боге. И поэтому Богу надо было создать, буквально сотворить тьму. Потому что внутри него нету никакой тьмы. А для чего он это делает? Тьма была создана, потому что не является частью Бога, и там, где нету Бога и нету Божьего света, там наполняется тьма. Создает тьму тем, что он перестает освещать это место. То есть место там, где буквально нету Бога. И Богу надо было создать такую территорию там, где его нету. То есть убрать себя оттуда. И там появляется полная тьма. Вы знаете, это как было в Египте. На самом деле то, что египтяне перенесли, это было очень тяжело. Потому что там написано, что была тьма осязаемая. И тьма осязаемая, я понимаю это так, то есть это полное отсутствие Бога в этот момент, в этом месте. Люди не могли даже пошевелиться. То есть не то, что они свет не могли зажечь. Ну подумайте, вот мы сейчас выключим здесь свет, закроем все окна, ну будет темно, но мы сможем зажечь свет. Там свечку, что-то, то, что будет освещать. Они не могли даже этого сделать. То есть эта тьма была настолько парализующая, что они не могли вообще даже подвинуться. И лежали на своих ложах, написано. То есть когда нету Бога, то тьма настолько поглощает это место, что люди не могут ничего сделать. Это на самом деле очень страшное состояние, когда человек находится в этой тьме. Человек, который не хочет быть с Богом, он погружается во тьму, которая была создана Богом для того, чтобы у нас был выбор. Кто хочет быть с Богом, идет ко свету. А кто не хочет, идет во тьму. И поэтому в конце, когда будет вот это озеро огненное, там не будет Бога. Божьего присутствия уже не будет там. И там будет одна сплошная тьма, в которую погрузятся те люди, которые не хотели быть здесь, на земле, вместе с Господом. Человек, который не любит свет, он находится во тьме. Иоанна 3 глава 19 стих. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Что мы любим в нашей жизни? Мы любим свет, мы хотим идти к Господу, мы хотим быть вместе с Ним, то в нашей жизни будет свет. Если мы любим тьму, потому что дела какие-то, которые делают люди, они злы, то они будут вести нас в тьму. Интересно, что здесь, в этом месте, Бог определяет тьму как территорию, созданную им для людей, которые не хотят быть с Ним. И вторая часть – это делает мир и творит зло. В иврите написано «бурера». «Бурера». И «усе шалом». Написано «усе шалом» и «бурера». Бог производит мир, потому что Он, точно так же, как мы говорили о свете, Он Отец добра. И Он хочет, чтобы в каждом из нас был мир. И Он делает этот мир. Но как только Он убирает часть мира, то на это место приходит зло. Не делает зло, а именно создает его тем, что перестает влиять на человека, чтобы он творил добро. У человека есть выбор, чью сторону принять, чью сторону выбрать. Те, кто выберут сторону зла и вечность, тоже проведут в полной отделенности от Бога. Там не будет никакой надежды. И именно поэтому, так как в Боге нету никакого зла, то он создал зло, чтобы люди могли иметь выбор, с чем они хотят быть. Или со злом, или с добром. Когда мы живем и слушаемся Слова Божьего, то мир Божий, он истекает из нас, как река. Он вытекает из нас в других людей. Плод Духа Святого, когда Дух Божий внутри нас, наполняет нас, то это тоже мир, как написано в Галатах. Один из плодов Духа Святого. И, наконец, когда мы возвещаем о спасении, то мы также возвещаем мир. И это та работа, которую призывает Дух Святой делать нас. Иешуа, он обладатель мира, как я вам говорил, в Исаии, в 9 главе 6-7 стих написано, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его, и мира нет предела на престоле Давида, и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою. Отныне и до века ревность Господа Саваофа делает это». Амин. Обладатели мира – это Иешуа. И он становится миротворцем, который творит мир и распространяет его вокруг. Каждый из нас, он должен стать этим миротворцем, который несет мир Божий в этот мир. В завершение хочу зачитать два места, которым Павел благословлял своих учеников, чтобы Бог благословил и нас. «Да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны, в одном теле и будьте дружелюбны. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами». Аминь. Да благословит нас Господь, братья и сестры. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги.